Меж тем, это был писатель. Кто его знает, зачем он приехал в этот город зимой, без валенок, в одних только сапогах. Да и сапоги его были не из коровьей кожи, прошитой, как у старателей, жилками, а из обыкновенного серого брезента, который никак уж не мог согреть его ноги. Правда, на нем была и длинная теплая шуба, и шапка из рыжей лисы. В этой шубе и шапке его видели и в клубе у пограничников. Говорили, будто он родился в этом городе и даже учился в этой самой школе, куда сегодня пришел. Может быть, захотелось ему вспомнить свое детство, когда он рос здесь мальчиком, и пусть холодный и все же родимый ветер дул в его лицо, и знакомый снег ложился на его ресницы. Или, может быть, захотелось ему посмотреть, как новая поросль шумит теперь на берегу его реки. Или, может быть, соскучился он со своей славой в Москве и решил отдохнуть, как те большие зоркие птицы, что целый день парят высоко над лиманом и потом опускаются на низкие ели прибрежья и отдыхают здесь в тишине. Но Таня не думала так. «Пусть это не Горький, — думала она, — пусть это другой, но зато он приехал сюда, к ней домой, в ее далекий край, чтобы она могла посмотреть на него своими глазами, а может быть, даже прикоснуться к его шубе рукой. У него были седые волосы на висках, хотя он еще не был стар, и тонкий голос, который поразил ее. Она только боялась, как бы он не спросил ее вдруг, любит ли она Пушкина и нравятся ли ей его собственные книги. Но он ни о чем не спросил. Он только сказал: «Спасибо тебе, девочка, что же ты сделаешь с мышонком?» И хотя, как многие слышали, писатель ничего особенного не сказал, а все же доставил всем немало хлопот. Как хорошо было раньше, когда раз в 10 дней Александра Ивановна по вечерам после уроков занималась литературным кружком. Они усаживались все за длинный стол в пионерской комнате, а Александра Ивановна садилась в кресло. Она становилась как будто немного другой, чем в классе. Словно из далекого странствия приплыла к ним на невидимом корабле. Она клала подбородок на свои сплетенные пальцы и вдруг начинала читать. Когда волнуется желтеющая нива, и свежий лес шумит при звуке ветерка. Затем подумает немного и скажет: «Нет, не то я хотела вам сегодня прочесть. Лучше послушайте вот это. И он кустам моим приник, и вырвал грешный мой язык, и празднословный, и лукавый, и... Ах, дети, я так хочу, чтобы вы поняли, каким чудесным бывает слово у поэта, каким дивным смыслом наполнено оно». А Филька ничего не понимал и готов был без сожаления вырвать свой язык, который только и делал, что колотился без толку о его зубы, помогая им жевать все, что попадало в рот. А ни одного такого стиха сочинить не мог. Но зато он отлично говорил, как китаец, стоявший на углу, с липучками. «И мало-мало есть, — говорил он, — а худо есть и шибко хорошо». Все над ним смеялись. Потом Женя читала стихи о пограничниках, а Таня — рассказы. Коля же всегда критиковал бесстрастно, жестоко и сам ничего не писал. Он боялся написать плохо. Но совсем недавно, несколько дней назад, Таня прочитала им свой рассказ о маленьком мышонке, который поселился в рукаве старой шубы. Он жил там долго, но однажды шубу вынесли из кладовой на мороз, и в первый раз мышонок увидел снег. «И как только людям не стыдно его топтать, ведь это же сахар!» — подумал мышонок и выпрыгнул из рукава. «Бедный мышонок! Как он теперь будет жить?» На этот раз Коля ничего не сказал дурного. Его молчание Таня сочла за похвалу, и целый день и всю ночь, даже во сне, ощущала счастье. А утром разорвала рассказ и выбросила вон. «Неужели, — думала она, — даже не похвала, а только молчание этого дерзкого мальчика может меня сделать счастливой?» Но сегодня на занятиях было совсем иначе. Странные заботы посетили их круг. Где достать цветы, чтобы поднести их вечером писателю? Где их взять зимой, под снегом, когда даже простые хвощи на болоте, когда даже последняя травка в лесу не осталась живой? Все думали об этом. И Таня думала, но ничего не могла придумать, у нее не было больше цветов. Тогда толстощекая Женя сказала, она всегда говорила полезные вещи, «У нас дома в горшках распустились царские кудри». «И у нас», — разом сказали девочки, «зацвели на окнах китайские розы и фуксии». «У нас тоже», — сказал Филька, и в то же мгновение умолк, потому что его хозяйка не держала цветов в своем доме. Она держала свинью, которую его собаки во что бы то ни стало хотели разорвать на части. Таким образом собрали много цветов. Но кто же отдаст их ему? Кто при всех в большом школьном зале, где ярко будут гореть 40 ламп, поднимется на дощатую сцену и пожмет писателю руку и скажет «От имени всех пионеров!» «Пусть это сделает Таня!» — крикнул Филька громче всех. «Пусть это сделает Женя!» — сказали девочки. «Ведь она придумала, каким образом собрать эти цветы!» И хотя они были правы, но все же мальчики спорили с ними. Только Коля молчал. И когда все-таки выбрали Таню, а не Женю, он прикрыл глаза рукой. И никто не понял, чего же он хотел. «Итак», — сказала Александра Ивановна, — «ты зайдешь на трибуну, Таня, подойдешь к гостю, пожмешь ему руку и потом отдашь цветы. Ты скажешь ему то, что мы тут решили. Память у тебя хорошая, больше я тебя учить не буду. До начала осталось немного, возьми цветы». И Таня вышла, держа цветы в руках. «Так вот она, справедливость. Вот настоящая награда за все мои обиды», — думала Таня, прижимая к себе цветы. «Никто другой, как я, пожму знаменитому писателю руку и отдам цветы, и буду смотреть на него, сколько мне хочется. И когда-нибудь потом, много-много времени спустя, лет так через 5, и я смогу сказать друзьям, что видела кое-что на свете». Она улыбалась всем, кто подходил к ней близко. Она улыбалась и Жене, не видя ее злобных взглядов. «Это удивительно, почему все же выбрали Таню Сабанееву?» — сказала Женя друзьям. «Я не говорю о себе, я не тщеславна, и мне это вовсе не нужно, но лучше было бы выбрать Колю, он куда умнее ее. Впрочем, этих мальчишек очень легко понять. Они выбрали ее, потому что у нее красивые глаза. Даже писатель что-то сказал о них». «Он назвал их только серыми», — сказал Коля, смеясь. «Но ты, Женя, всегда права. Они красивые. И ты бы, наверное, хотела, чтобы у тебя были такие глаза». «Вот уж чего не хотела бы, право», — сказала Женя. Таня не слушала больше. И цветы, которые она держала в руках, показались ей тяжелыми, будто сделаны были из камня. Она бросилась бежать мимо классов, мимо большого зала, где, усаживаясь, уже гремели стульями. Она сбежала по лестнице и в пустой сумрачной раздевалке остановилась, задыхаясь. Она еще не знала всего красноречия зависти. Она была слаба. «Возможно ли то, что она говорит обо мне? Ведь это было бы недостойно меня, пионерки. Пусть счастье не улыбается мне. Не следует ли лучше отказаться, чем слушать подобные слова?» Ноги не выдержали ее. «Нет, все неправда», — сказала она себе. «Все это вздор». И все же ей захотелось увидеть свои глаза. В раздевалке, где точно на лесной поляне постоянно царил сумрачный свет, было тихо в этот час. Большое старое зеркало, чуть наклоненное вперед, стояло у белой стены. Его черная лакированная подставка всегда вздрагивала от шагов, пробегавших мимо школьников. И тогда зеркало тоже двигалось. Точно светлое облако проплывало оно немного вперед, отражая множество детских лиц. Но сейчас оно стояло неподвижно. Вся подставка была уставлена чернильницами, только что вымытыми сторожем. И чернила стояли тут же на подставке, в простой бутылке и в высокой четверти с этикеткой. И еще в одной огромной стеклянной посуде. Как много чернил. Неужели их нужно так много, чтобы ей, Тане, зачерпнуть каплю на кончик своего пера? Осторожно обойдя бутыль, стоявшую на полу, Таня подошла к зеркалу. Она оглянулась. Сторожа не было видно. И, положив на подзеркальник локти, приблизила свое лицо к стеклу. Из глубины его

«Товарищ писатель!» — крикнула она с отчаянием. Он остановился. Он повернулся кругом, как на пружине, и пошел назад, к ней навстречу, размахивая руками и морща лоб, словно силясь заранее понять, что нужно этой девочке, остановившей его на пути. Уж не цветы ли она принесла ему? Как много, как часто приносят ему цветы. Он не посмотрел на них даже. «Товарищ писатель, скажите, вы добрый?» Он наклонил к ней лицо. «Нет, скажите, вы добрый?» С мольбой повторила Таня и увела его за собой в глубину пустого коридора. «Товарищ писатель, скажите, вы добрый?» Повторила она в третий раз. Что он мог ответить на это девочке? «Ну что тебе нужно, дружок? Если вы добрый, то прошу вас, не подавайте мне руки». «Ты разве сделала что-нибудь плохое?» «Ах, нет, не то. Я хотела сказать другое. Я должна поднести вам цветы, когда вы кончите читать, и сказать от имени всех пионеров спасибо. Вы подадите мне руку». «А как я вам подам? Со мной случилось несчастье, посмотрите». И она показала ему свою руку, худую, с длинными пальцами, всю измазанную чернилами. Он сел на подоконник и захохотал, притянув Таню к себе. Смех его поразил ее больше, чем голос. Он был еще тоньше и звенел. Таня подумала, он, наверное, должен петь хорошо, но сделает ли он то, о чем я прошу? «Я сделаю так, как ты просишь», — сказал он ей. Он ушел, все еще посмеиваясь и размахивая руками на свой особый лад. Это была веселая минута в его длинном путешествии. Она доставила ему удовольствие, и на сцене он был тоже весел. Он сел поближе к детям и начал читать им, не дождавшись, когда они перестанут кричать. Они перестали. Таня, сидевшая близко, все время слушала его с благодарностью. Он читал им прощание сына с отцом. Очень горькое прощание, но где каждый шел исполнять свои обязанности. И странно, его тонкий голос, так породивший Таню, звучал теперь в его книге иначе. В нем слышалось теперь медь, звон трубы, на которые откликаются камни. Все звуки, которые Таня любила больше, чем звуки струны, звенящие под ударами пальцев. Вот он кончил. Вокруг Тани кричали и хлопали. Она же не смела вынуть руки из кармана своего свитера, связанного из грубой шерсти. Цветы лежали на ее коленях. Она смотрела на Александру Ивановну, ожидая знака. И вот все уже смолкли. И он отошел от стола, закрыл свою книгу, когда Александра Ивановна легонько кивнула Тане. Она взбежала по ступенькам, не вынимая руки из кармана. Она приближалась к нему, быстро перебирая ногами по доскам, потом пошла медленнее, потом остановилась. А он смотрел ее блестящие глаза, не делая ни одного движения. «Он забыл», — подумала Таня. «Что будет теперь?» Мороз пробежал по ее коже. «От имени всех пионеров и школьников», — сказала она слабым голосом. Нет, он не забыл. Он не дал ей кончить. Широко раскинув руки, подбежал к ней, заслонил от всех и, вынув цветы из ее крепкой сжатой ладони, положил их на стул. Потом обнял ее, и вместе они сошли со сцены в зал. Он никому не давал к ней прикоснуться, пока со всех сторон не окружили их дети. Маленькая девочка шла перед ними и кричала: «Дядя, вы живой писатель, настоящий или нет?» «Живой, живой», — говорил он. «Я никогда не видала живого. Я думала, он совсем не такой». «А какой же?» «Я думала, толстый». Он присел перед девочкой на корточки и потонул среди детей, как в траве. Они касались его руками, они шумели вокруг. И никогда самая громкая слава не пела ему в уши так сладко, как этот страшный крик, оглушавший его. Он на секунду прикрыл глаза рукой. А Таня стояла возле, почти касаясь его плеча. Вдруг она почувствовала, как кто-то старается вынуть ее руку, запрятанную глубоко в карман. Она вскрикнула и отстранилась. Это Коля держал ее руку за кисть и тянул к себе изо всей силы. Она боролась, сгибая локоть, пока не ослабела рука. И Коля вынул ее из кармана. Но не поднял вверх, как ожидала Таня, а только крепко сжал своими руками. «Таня», — сказал он тихо, — «я так боялся за тебя. Я думал, что будут над тобой смеяться, но ты молодец. Не сердись на меня, не сердись, я прошу. Мне так хочется танцевать с тобой в школе на елке». Ни обычной усмешки, ни упрямства не слышала она в его словах. Он положил свою руку ей на плечо, словно веселый танец уже начался, словно они стали кружиться. Она покраснела, глядя на него в смятении. Нежная улыбка осветила ее лицо, наполнила глаза и губы. И ничего не боясь, она тоже подняла свою руку. Она совсем забыла о своих обидах, и несколько секунд ее перепачканная худая девическая рука покоилась на его плече. Вдруг Филька обнял обоих. Он пытливо смотрел то на Таню, то на Колю, и беспечное лицо его на этот раз не выражало радости. «Помирились, значит?» — громко сказал он. Таня одернула руку, сняла ее с плеча Коли, опустила вниз вдоль бедра. «Что ты глупости говоришь, Филька?» — сказала она, покраснев еще сильнее. «Он просто просил меня, чтобы я пригласила его к себе завтра на праздник. Но я не приглашаю. А, впрочем, пусть приходит, если ему уж так хочется». «Да-да», — вздохнул легонько Филька. «Завтра Новый год. Я помню, это твой праздник. Я приду к тебе с отцом. Он просил меня. Можно?» «Приходи», — поспешно заметила Таня. «Может быть, у меня будет не скучно? Приходи». «Приходи», — сказала она и Коле, прикоснувшись к его рукаву. Филька с силой протиснулся между ними, а за ним толпа, стремящаяся вперед, широкой рекой разъединила их.